Ну привет, мальчишки, заставили папочку ждать, готовились произвести фурор, спросил я с усмешкой. Естественно, ответа не последовало, это были не просто низшие эдовцы, ни черта подобного, то есть всякие полтергейсты, парки и так далее исключаются, но и не высшие. Суть в том, что высшим, особенно падшим, в своем родном теле в мир смертных не попасть. Наш флер слишком силен, он просто взорвет эфир и даст нехилую отдачу здесь, среди людей. Землетрясения, цунами, извержение вулканов. Вот таким будет итог. Именно поэтому мне пришлось искать себе сосуд, чтоб выбраться из ада. В любом другом случае я точно не стал бы таскать на себе личину какого-то сраного мажора. Однако демоны, которые рождены для службы в адовых легионах, они могут, вернее, они иначе, как раз, не умеют. Их тело накрепко связано с демонским флером. В свое время Белиал большинство легионеров создавал именно с такой дополнительной функцией, возможностью проникнуть в мир людей в первозданном виде. Зачем? Так всем известно. Вероятность новой войны между адом и небесами очень велика. И случится эта битва скорее всего здесь, у смертных под боком. Поэтому нам нужны были легионеры, способные существовать среди людишек в истинном облике. Вот именно таких демонов я сейчас и наблюдал. Парни явно подготовились к нашей встрече, явились практически в боевом вооружении. Если описать этих придурков, устроивших засаду, то, пожалуй, формулировка «бронированные гориллы в костюме спецназа» подойдет больше всего. Отличались они друг от друга лишь тем, что первый демон был обут в берцы из змеиной кожи. И да, естественно, речь идет о змеях, живущих в адовой пустыне. Второй нарядился в сапоги с железными носами. Оба напялили на головы легкие шлемы, соответственно, я прекрасно видел их ящероподобные рожи, покрытые чешуей, и маленькие глазки, в которых кроме жажды убийства не было больше ничего. У того, что справа, в руках наблюдался кусок арматуры. Понятия не имею, где он его взял, нашел здесь, в лесу, или притащил с собой. Впрочем, какая, к черту, разница. Демон с арматурой ударил первым. Просто рванул вперед и сходу засадил мне этой железякой в грудь. Я взлетел в воздух, сделал сальто назад и приземлился на влажную траву. Почему позволил ему ударить? Мне хотелось понять, знают ли эти два адовца, с кем связались, и оценить степень их готовности. Чезари говорил, будто отец до начала охоты обозначил срок в 3 дня, то есть сегодня меня точно никто не должен преследовать. А поди ж ты, преследуют. Да еще собираются либо хорошенько тряхнуть, чтоб потом за шиворот утащить в ад, либо убить. Да, такой вариант тоже возможен. Пожалуй, именно он более вероятен. Просто, слишком рано для появления адовой братьи, которая решила тихонечко, под шумок присоединиться к охоте на Люцифера. Это, первое. Второе, место. Конкретно эти демоны знали, что я приду сюда. Знали, приготовились, устроили засаду. И уж точно им не парки это предсказали. Соответственно, я делаю ставку на кукловода. Мой неизвестный братишка-мудак понял, что посылать людей против владыки ада несколько глупо и затратно. Это коней у него скоро точно закончится как расходный материал. Видимо, сейчас я наблюдаю попытку задействовать силы посерьезнее. Не очень понятен смысл этой самоубийственной акции, но с другой стороны, кукловод вообще склонен действовать крайне необдуманно. На самом деле, если вы не знали, нанять легионеров в аду совсем не сложно. Надо всего лишь обладать информацией, где искать наемников. А в том, что напали именно наемники, сомнений нет. Поэтому и хотелось понять, они хоть в курсе, кого им заказали. Мое сальто было великолепным, признаем без ложной скромности. Даже несмотря на то, что сейчас приходится существовать в человеческом теле, я завершил его, приземлившись на полусогнутые ноги, в лучших традициях супергероев. Только поднял взгляд, как в ту же секунду в дело вступил второй нападающий. Горилла номер 2 или железные носы, разбежавшись, подпрыгнул метра на 3 вверх, чуть сменил траекторию, оттолкнулся пятками от ствола дерева, попавшегося на его пути, кувыркнулся и обрушился на меня сверху. Он летел ногами вперед, собираясь вхрерочить свои чертовы каблуки ровно в мою голову. Наверное, думал, если ударит достаточно сильно, то вырубит жертву. Нет, уверен, легионерам не пояснили, кто именно является объектом заказа. Конечно, в обычной ситуации, если бы на моем месте был простой смертный, он бы уже сдох или, по крайней мере, стал бы парализованным калекой. Железные носы своим ударом сломал бы человеку либо шею, либо позвоночник. Но я не простой смертный, и это необычная ситуация. Поэтому до того, как его ноги коснулись моего тела, я резко выпрямился и поставил блок рукой. По сути, просто отшвырнул демона в сторону, позволив ему красиво растечься по дереву, в которое он улетел. Первый озадачился и загрустил. Он посмотрел на арматуру в своей руке, затем оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь более весомого, что можно бросить в меня. «Мы в лесу, дурачок. У тебя есть только один вариант – драть деревья с корнем. Вообще, скажем прямо, легионеры никогда не отличались особым умом. Их задача – идти вперед и убивать. Все. Думать не нужно. Думают за вояк полководцы и командиры когорт. Конкретно эти два адовца напоминали мне безмозглых рыбок, которые мало знают о стратегии и тактике. Пока первый демон крутил башкой, соображая, чем бы меня отворить посильнее, я со скоростью света переместился к его товарищу, раскорячившемуся возле дерева. Он был в сознании, но сидел на земле и тряс башкой, пытаясь, видимо, натрясти мозги. Глупые солдафоны, сколько же вам заплатили за этот заказ? Я быстро сунул руку в карман, вытащил оттуда сферу и тряхнул ее, с удовольствием наблюдая, как из обычного шарика является гладиус. Естественно, теперь всегда ношу его с собой, на всякий случай. Как мы уже могли убедиться, случай реально бывает всякий. Раз мне в процессе прошлой битвы с бритоголовыми достался этот трофей, имею полное право использовать его в качестве оружия. Я рукой обхватил голову легионера, оттянул ее назад и провел клинком по горлу демона. Черная адовская кровь ливанула, стекая по моей руке на землю. Я сделал еще один взмах, более резкий, и голова железных носов, отделившись от плеч, покатилась в сторону. Остановилась только когда ударилась о ствол ближайшего дерева. Затем, не тратя ни секунды, я размахнулся и метнул гладиус в первого, пока он не воспользовался снова арматурой. Естественно, мой бросок был неимоверно хорош. Меч вошел в грудь демона, как нож в мягкое масло. Доспехи, имевшиеся на груди легионера, никак не могли этому помешать. Ну, в общем-то, было достаточно скучно. Высказался я вслух, наблюдая, как первый валится на землю, захлебываясь черной вязкой кровью. Затем снова повернулся к железным носам, вернее, к его башке, валявшейся неподалеку. Подошел ближе и замер рядом, изучая голову демона с таким видом, словно собираюсь набить ее специальным наполнителем, а затем повесить на стенку. На самом деле, я ждал какого-нибудь звука, любого. И вот оно, едва заметный хруст, когда сапог опускается на ветки. Он раздался у меня за спиной. Я резко наклонился, подхватил голову, развернулся и швырнул ее, словно чешуйчатый шар для боулинга. Адовские команды наемных убийц обычно работают втроем, учитывая, что у первых двоих с мозгами не особенно густо. Оставшийся должен был исполнять роль командира триады и ждать своего выхода. Это такой туз в рукаве, который появляется, чтоб нанести последний удар. Третий демон оказался выше своих товарищей, но, скажем прямо, не сильно умнее. Его боевое облачение выглядело тяжелее и крепче. Поэтому голова железных носов, ударив демона в грудь, лишь на секунду нарушила его равновесие. Он покачнулся, но устоял на ногах. К его бедрам с двух сторон были пристегнуты длинные зазубренные мечи, которые он молниеносно выхватил из ножен. Парнишка хочет сотворить себе репутацию, нашинковав из меня корейскую морковку. «Вау, вау, ты слепишь меня блеском своих талантов», — громко высказался я, прикрывая лицо руками, как от яркого света, а потом сделал шаг назад, демонстрируя крайнюю степень впечатленности его приемами. «Говорю же, командир триады не намного умнее погибших товарищей. Мечи, выкованные из черного металла адовых гор, действительно опасны. Вот только после нескольких сотен порезов они пугают не больше укуса комара. За долгую жизнь меня резали больше, чем несколько сотен раз. И это не считая покушений, случившихся в аду. Да, эти чертовы мечи причиняют боль, но мне и так больно. Я трачу время на тупых легионеров, решивших, будто они могут нанести вред владыке ада. Ужас. Командир триады заглотил наживку и бросился в атаку. Поверил, что враг безумно впечатлен его мастерством размахивать клинками в воздухе. Я сделал шаг вперед, а потом поймал его запястье предплечьем, отклоняя опускающийся мне на голову клинок. Теперь, когда мы были на близком расстоянии, второй пункт подобной атаки довольно прост. Пока я занят блокированием удара сверху вниз, демон должен сделать шаг вперед и выпадом второго клинка насадить меня, как сосиску для барбекю на шампур. Единственная проблема легионера заключалась в том, что я к такому повороту был готов. Поэтому вместо того, чтобы блокировать удар или атаковать, я позволил демону нанести мощный выпад мне в солнечное сплетение. Его клинок высек искры, чего легионер явно не ожидал. Сюрприз, мудила. Пока ты размахивал своими мечами, я изменил структуру обычной ткани куртки, превратив ее в броню. Это испугало демона. Он растерялся на пару минут. Времени было вполне достаточно, чтобы я метнулся в сторону арматуры, которую выронил первый и поставил ногу на землю позади нее. Когда легионер снова кинулся ко мне, я ударил ногой вверх, посылая арматуру словно пушечное ядро ему в лицо. Ммм, кайф, было слышно, как хрустят кости. Демон юлой крутанулся на месте и рухнул мордой вниз. Я подошел, встал над ним, выбил мечи из рук. Потом схватил придурка за шиворот, перевернул, приподнял и швырнул головой вперед в ближайшее дерево. Пока он был занят очень важным делом, пытался дышать разбитым лицом, я обшарил карманы его мертвых друзей. Пусто. У них нет даже жетонов, так что я не могу сказать, из какого они легиона. Жетоны записывают всю информацию о своих носителях, включая встречи и разговоры с посторонними. Контролировать излишне агрессивных легионеров можно только через них. Командиры когорт проверяют информацию на жетонах с периодичностью в несколько дней, чтоб наверняка понимать, чем заняты их подчиненные. Конечно, халтурка на стороне в виде наемных убийств секретом для командиров не является. Я вернулся к пока еще живому демону, поднял один из его длинных мечей и прижал черное лезвие к горлу эдовца. Проснулся, придурок, поговорим, он хрюкнул, потряс головой, пытаясь прийти в себя. Кто вас послал? Я говорил на адовом языке. Никто. Нам не нужно разрешение, чтобы убивать смертных. Замечательно. Он искренне считает меня человеком, даже не замечая, на каком наречии мы беседуем. Удивительно забавная хрень. Бритоголовым сказали, что они охотятся на демона. Демонам сказали, что они охотятся на человека. Я наклонился вперед, вдавливая лезвие меча в горло легионера, пока не полилась кровь. Этот смертный подписывает твои зарплатные ведомости, дебила ты кусок. Прежде, чем принять заказ, нужно было подумать своей тупой башкой, с хрена ли вам, триаде, заказали обычного человека. И кстати, цени, тебе пока никто не отрезал руки и ноги. Аттракцион неслыханной доброты с моей стороны. Я убрал меч от горла демона, а затем ударил плоской стороной по его изуродованному чешуей лицу. Он застонал. Еще раз. Кто вас послал? Никто. Мы сами. Выкрикнул командир триады. Я всегда вижу, когда мне лгут. Я же Люцифер. Так вот, сейчас этот демон не лгал. Они реально считали, будто им заказали смертного. Я заглянул в глаза демона глубже, пытаясь найти разгадку. Внутри что-то дрожало и пульсировало. Вот оно что. Адовец под воздействием. Кто-то отправил триаду на охоту за мной и стер им память, дабы тупые легионеры считали, что это было их решением. У демона или человека, даже после стирания памяти, обычно остаются какие-то остаточные следы. Их можно обнаружить, если копнуть достаточно глубоко, не беспокоясь о риске убить или превратить объект в овощ. Однако при той силе заклятия, что я увидел в глазах командира триады, внутри его башки не окажется ничего полезного. Черт, ну извини, это был твой выбор, сказал я с досадой, а потом одним движением отсек демону голову. Оставлять его в живых нет смысла, он ничего не расскажет. Отпустить, еще более тупо. А во, голос раздался прямо за моим плечом. Я резко обернулся, вскинув меч. Четвертый, не может быть. Мы, демоны, слишком повернуты на всяких традициях, иногда похлеще светлых. Убийцы работают втроем, по-другому не бывает. Рядом со мной, прямо в воздухе парил призрак молодого человека, одетого в черный, строгий костюм и крахмальную манишку. Руки этот давным-давно умерший представитель прошлого века скрестил на груди. Он походил на викторианского банкира, пытающегося выплюнуть кактус. Слишком напыщенное, высокомерное лицо, особенно для призрака. «Какого черта?» – спросил я хмуро. «Вот и у меня такой вопрос», – ответил молодой человек. «Какого черта?» «Там, непонятный смертный вопит так, что слушать невозможно. Я мертв почти 150 лет, но такого воя давненько не слышал. И это не считая того, что смертным вообще нечего делать в пристанище. Здесь, демон убивает демонов. Мир сошел с ума, ах, да, вы способны видеть суть вещей. Ты понимаешь, кто перед тобой», — высказался я вслух, наблюдая за призраком. Он, кстати, на удивление был настроен миролюбиво. Обычно призраки мало разговаривают, но с удовольствием творят всякую агрессивную ерунду. Однако уже в следующую секунду до меня дошел смысл сказанного. Вопит, смертный, да, он вляпался в охранное заклятие и теперь орет во весь голос. Зовет Забелина. Ты не знаешь, кто это, демон, кто этот Забелин. Не то, чтоб мне нравилось быть на побегушках у смертных, но если не заткнуть того хаем-психа, боюсь, все призраки сбегут из пристанища сюда. А оно нам надо? Точно нет. Да чтоб вас всех, высказался я вслух, понимая, кому именно придется затыкать орущего смертного. Глава 11. Я не верю в призраков, они верят в меня. И вот он мне говорит: Ричард, ты должен исчезнуть. Представляешь, демон, мне, а я ему в ответ: знаете ли, отец Патрик, пусть для начала позовут нормальных экзорцистов, а не клоуна в рясе. И что ты думаешь? Он обиделся. Священник обиделся. А я, между прочим, не просил никого приходить в мой дом, чтоб изгнать оттуда меня же. Это прямо какое-то хамство, между прочим. Знаешь, что я ему сказал, демон? О, да, тебе точно понравится. Я ему такое сказал. Я сказал: да пошел ты, отец Патрик. Я почти 150 лет живу в своем доме, потому что чертов братец размозжил мне голову щипцами для камина. А вас, отец Патрик, когда вы умрете, отправит следующую 1000 лет работать в Диснейленде, в доме с привидениями. Весело, правда? Орущие дети, вонючая сахарная вата, рвота везде. Родители, мечтающие о 10-бальном землетрясении, лишь бы это закончилось. 2 смены по выходным. И это еще не все. Вас, отец Патрик, даже могут отправить в ад. Быстрее, чем ваша женушка успеет потрясти своей тощей задницей перед соседом-алкоголиком. Потому что вы сейчас изгоняете призрак невинно убиенного человека из его родного дома. Заткнись, пожалуйста. Прошипел я сквозь зубы. Мы двигались с призраком вдоль границы, отделяющей мир смертных от пристанища, и я искренне начал думать, что, пожалуй, Марков с его тупыми вопросами всяко приятнее, чем этот викторианский юноша, убитый братом. Я даже где-то начал понимать брата. Уверен, у парнишки были причины грохнуть родственника. Хотя, бы потому, что этот родственник трындит без перерыва. Совершенно раздражающий тип. Нет, демон. Раз уж ты решил использовать меня, как мула для перевозки твоей персоны, будь добр, слушай. Я давно не говорил ни с кем, кроме призраков. Ну еще кроме отца Патрика. С ним беседа выдалась буквально на прошлой неделе. Потому что мой дом арендовала какая-то сраная харчевня. И да, слово «сраная» в данном случае оправдано. Ты понимаешь, демон, я ведь знаю толк в хороших заведениях. Так вот, ресторан, который занял мой дом, он не столько открылся, сколько умудрился скрыться от государственных органов, мечтающих его закрыть, сжечь дотла и посолить землю. Там ужасный, просто отвратительный интерьер, дичайшая безвкусица. В этом ресторане подают просто наимерзейшую курицу и поганые яйца. Чтоб ты понимал, если судить по вкусу омлета, можно заподозрить, что курица, отложившая яйца, жила в наркопритоне. О стейках ты даже не захочешь думать. Они наверняка не соевые, но животные, из которых их изготовили, вряд ли водились на этой планете. И это не мое мнение, демон. Это мнение посетителей, которым довелось оказаться в чертовой харчевне. Представь себе, хозяин ресторана решил, будто призрак не соответствует статусу его заведения. Я не соответствую статусу. Да они явились в мой дом. Я больше 100 лет терроризировал жильцов, требуя разыскать брата. Семьи сменяли друг друга, но я всех доводил до психоза и нервного тика. А хозяин ресторана вызвал экзорциста. Нормально, ну я, конечно, культурный человек. Однако отцу Патрику показал все, на что способен. И пусть скажет спасибо, что я не позволил продлиться сеансу его бездарного экзорцизма до следующего ледникового периода. Если бы я что-нибудь не предпринял, наши останки выкопали бы через 1 000 000 лет и удивлялись бы, почему мой скелет душит скелет священника. У тебя нет скелета. Закипая от злости, сообщил я призраку. У тебя ни черта нет. Есть только субстанция, которая существует лишь потому, что ты упорно цепляешься за место своего убийства, не позволяя душе отправиться туда, где ей место. Но если ты сейчас же не заткнешься, я гарантирую тебе очень быстрый перевод с должности ресторанного призрака на должность мусорщика в аду. Ясно, будешь драить сортиры. Этот чертов Ричард довел меня до ручки. Честное слово, однозначно, Мне больше нравится, когда призраки агрессируют и воют, чем когда они так много говорят. Конечно, скрывать не буду, я тоже слегка паренька расстроил. Ну как слегка, наверное, очень расстроил. А во всем, если уж откровенно, виноват, конечно, Марков. Потому что, когда викторианский юноша сообщил мне о патологоанатоме, а вернее о его сложностях, я сразу подумал, это проблема. Хм, нет, слишком мало экспрессии. Не очень понятно, насколько меня переполняла злость после рассказа призрака. Это была охренеть какая проблема. В чем проблема? Да в Маркове, конечно. Если наш одаренный говорящий вляпался в охранные заклятия, то сам он оттуда не выберется. Конечно, я слегка лукавил, описывая Маркову страшные страсти, ужасные ужасы насчет того, что он сгорит, превратится в ледышку и все такое. Хотел его напугать посильнее, потому что знал, если Степан будет неосторожен, мне придется идти и вытаскивать его за шиворот, как котенка, который нагадил на ковер, а теперь в своей же куче сидит и смотрит несчастным глазами. А я вообще не люблю котят, особенно обосравшихся. Однако, видимо, такие чувства, как страх и осторожность, патологоанатому незнакомы. Он ухитрился все же создать проблему. А теперь о самой проблеме. Марков, человек, обычный смертный, в пристанище отправился не он сам, а его дух или душа. Называйте как хотите. Чисто физически тело Степана все время оставалось в лесу. Оно, это тело, сидело ровно на том месте, где я ему велел сидеть. Это тоже, кстати, был один из факторов, повлиявших на скорость моего разговора с легионерами. В силу тупости они не обратили на Маркова внимания, но только потому, что не успели. Если бы наша беседа затянулась, демонам могла прийти в голову опасная мысль, оторвать, например, башку странному неподвижному смертному, который выглядит так, будто разучился дышать. Соответственно, пока я разбирался с демонами-наемниками, Марков вполне себе спокойно сидел с закрытыми глазами, отключившись от реальности. Внешне патологоанатом напоминал буддиста в нирване. Ужасные люди, кстати, эти буддисты. У них особое отношение к грехам, верят в свою карму. Проще упрямого осла сдвинуть с места, чем буддиста подтолкнуть к грехопадению. Поэтому в аду буддистов нет. Шляются, сволочи, в перерождение раз за разом. Хотя, не знаю, что лучше, оказаться в каком-нибудь круге ада или возродиться камешком на дороге. Однако, не об этом речь. Вернемся к тому моменту, когда призрак сообщил мне о вопящем патологоанатоме и поговорим о моей персоне. Я, падший, Люцифер. Если мне придется отправиться в пристанище, то, естественно, явлюсь я туда вовсе не в виде Забелина. Потому что сосуд чисто физически тоже останется в лесу. Грань пересечет конкретно владыка ада, то есть у всех на виду. Ну ладно, не у всех. На виду у кучки призраков мне придется открыто перемещаться в своем родном обличии. Мой флер, который сейчас наполняет мажора смертного, едва я ступлю на территорию призраков, автоматически примет вид настоящего Люцифера. С другой стороны, призраки из пристанища очень нехотя выходят за его пределы. Они гуляют исключительно до места своего убийства, надеясь наказать виновников, и обратно. В конце концов, кто вообще будет слушать этих призраков? Имею в виду ад или небеса. Ни демоны, ни ангелы, куски эктоплазмы, которые до одури жаждут мести, никогда всерьез не принимали. В распределитель поступают призраки, готовые расстаться с душой, но даже с ними разговор обычно недолгий. Вот, бумага, вот, гусиное перо. Пишите, гражданин, ваши грехи. Чернил нет, строчите кровью. А уж обитателей пристанища вообще никто не замечает, даже отец. Поэтому, как говорят смертные, что произошло в Вегасе, останется в Вегасе. Ну вы поняли сравнение. Так вот, вернемся на полчаса назад, снова в лес, где я только что уничтожил триаду убийц. Демон, ты собираешься вообще помогать мне в поисках Забелина? Высокомерно поинтересовался призрак. Ладно, придется идти. Я вздохнул уже, наверное, в сотый раз за последние несколько часов. Затем отвернулся от викторианского юноши, подошел к легионеру, в груди которого торчал гладиус, вытащил меч и убрал его обратно в сферу. Потом, естественно, положил ее в карман. Получается, путешествие в пристанище мне не избежать, в принципе. Если сделать все быстро, это он, громко сообщил из-за моей спины юноша. Я обернулся. Призрак завис рядом с сидящим в позе лотоса Марковым, с удивлением рассматривая блаженную физиономию Степана. Это он, повторил невинно убиенный, а в пристанище все невинно убиенные, по крайней мере они искренне на этом настаивают, и ткнул своим призрачным пальцем Степану в лоб. Палец погрузился в голову Маркова, оставив на его коже скользкий прозрачный след, будто улитка не добежала до сортира. Фу, ненавижу ощущения от контакта с призраками. Их чертова эктоплазма реально похожа на отвратительную слизь прозрачного цвета. Замечательно. Очень рад, что ты так хорошо распознаешь смертных. Однако тыкать человеку в голову своими конечностями не очень прилично. Я подошел к патологоанатому, сел рядом с ним. Когда отправлюсь в пристанище, тело Забелина просто повалится на землю. Условно говоря, пустой сосуд превратится в куклу. Не хочу использовать слова «труп», «мертвец» и так далее, потому что это будет не совсем так. Оставлю, пожалуй, несколько заклятий. Первое, чтоб тело сохранилось. Для сосуда даже 5 минут без моего присутствия могут оказаться губительны. Второе заклятие, для отвода глаз. Не хватало еще, чтоб по закону подлости какого-нибудь придурка занесло конкретно на эту полянку. Третье, ускорение времени. Сколько бы мы с Марковым ни пробыли в пристанище, здесь, в мире смертных, пройдет всего лишь 5, может, 10 минут. Я закрыл глаза, намереваясь выпустить себя родного на свободу. Только, сделать это нужно так, чтоб флер сразу из тела Забелина проскочил через грань, не задерживаясь в мире смертных, и поможет мне в этом. Как тебя зовут, дружище? Открыв один глаз, поинтересовался я у призрака. Ну вообще-то, Ричард, неужели непонятно? Мы с вами беседуем, господин демон, на прекрасном английском. Ммм. Я открыл и второй глаз. Ричард, ты только не отдай концы еще раз, но сейчас я сообщу тебе потрясающую новость. Ты вообще ни на каком языке не беседуешь. Я тебя слышу только потому, что являюсь демоном. Иди сюда, кое-что скажу на ушко. Призраки бывают так доверчивы. Парнишка подлетел ко мне совсем близко и даже наклонился вперед. Думал, сейчас я поведаю ему какой-нибудь секретик. Возможно, мой поступок выглядел не очень красиво, но что вы хотите от владыки ада? Едва Ричард оказался на расстоянии, когда моя рука могла до него дотянуться, я выпустил флер наружу, и он моментально принялся всасываться в эктоплазму призрака. «А-а-а, изыди, изыди, дрянь такая!» – заорал викторианский юноша, размахивая руками. Он так старательно отбивался от меня, что со стороны напоминал раскрученную детской рукой юлу. Если бы кто-то мог его видеть, конечно, но никто не мог, кроме меня и Маркова, а мы оба были слегка заняты делами более важными, чем разглядывание призрака. Естественно, Ричард повел себя именно так, как я и рассчитывал. Пребывая в шоке от того, что в его призрачное тело проник демон, он, конечно же, рванул в единственное место, которое считал безопасным, в пристанище. Поэтому, да, сравнение с мулом подходит здесь как нельзя лучше. Я просто посадил себя в призрака и таким образом проскочил через грань, но сразу же отпустил Ричарда. Так что момент нашего слияния был достаточно коротким. Не знаю, чего уж он так распсиховался, закусившись на меня. Зато теперь, когда мы шли вдоль границы пристанища в сторону, где застрял Марков, призрак отыгрывался за случившееся. Он говорил, говорил, говорил, без остановки. С ума можно сойти, честное слово. Знаешь, ты какой-то странный демон. Ричард посмотрел на меня более пристально. Обычно ваши братья выглядят, как черт знает что. В большинстве случаев, как ублюдки-свиньи, осла и грехопадения в чистом виде. А ты выглядишь, как человек, высокий, красивый, наверное. Не силен в определении мужской привлекательности. Что-то не припомню я демонов, имеющих едва ли не ангельскую внешность. Не успел Ричард произнести последнее слово, как его будто по башке стукнули. Он резко остановился, открыл рот, потом закрыл и снова открыл. Глаза призрака, и без того похожие на темные провалы, стали еще больше. Он сложил губы огромной буквой и поднес ладонь ко рту, словно собирался зевнуть. «Не смей произносить это вслух», — хмуро сообщил я Ричарду. «Поверь, в твоих же интересах забыть все, что сейчас происходит, ровно как и мое лицо. Но ты, получается, один из этих». Призрак закатил глаза вверх, намекая, наверное, на небеса. Что непонятного в слове «забудь»? Мне пришлось остановиться и повернуться лицом к викторианскому юноше. Да, он прав. Ни один демон в своем первозданном виде не выглядит как мы, падшие. Естественно, я красив, высок и чертовски харизматичен. Я же был ангелом. И данный факт после падения совсем не изменился. Единственный бонус, полученный после многих тысячелетий в аду, боевая броня. У архангелов она тоже, кстати, есть. Но экипировка падших теперь выглядит иначе. Она черная, словно наше тело облили смолой. Броня, когда мы ее выпускаем, покрывает нас с ног до головы. Ах, да, еще крылья и гладиус. Конечно, у нас это тоже есть. Может, не такие красивые, как у архангелов, но тем не менее. Простите, простите, ваше лордство. Призрак, наконец, пришел в себя, и мы двинулись снова вперед. Просто один намек, маленький, крошечный. Кто из семерых? А, просто дайте знак, что вам ближе, алчность, или, может, разврат и похоть. Мне ближе убийство в особо жестоком, извращенном виде. И если ты прямо сейчас не заткнешься, то сможешь проверить на своей шкуре. Уверяю, факт твоей смерти совершенно не помешает мне убить тебя повторно. Тихо. Я резко остановился, вслушиваясь в окружающие нас звуки. Тут вот какое дело, пристанище, это место вне времени и пространства, да, но оно имеет одну крайне неприятную особенность. Злость и ненависть призраков, которые здесь обитают, притягивают страхи, кошмары, фобии смертных. Именно поэтому я велел Маркову идти вперед с закрытыми глазами. Он бы просто чокнулся где-то на середине пути, если бы видел, что творится вокруг него. Насилие, убийство, расчлененка, кровосмешение, украденное у подружки печенье, все, что снится людям в кошмарах, находится здесь, в пристанище. За обея Елиен, су-у-у-у-ка, пошла вон, дрянь. Нет, я не толкал Ваську в пруд, не толкал, он сам, Лариса Митрофановна, честное слово, тот спирт был списанный, доносилось издалека, видимо, Маркова, сидящего в охранном заклятии, атаковали его собственные воспоминания. «Слышите, ваше лордство?» — Ричард замер, приложив ладонь к уху. «Хватит кривляться!» «Конечно, слышу!» «Все слышат!» «Скоро каждый призрак, живущий в этом месте, примчится проверить, кто так надрывается!» «Все!» «Свободен!» «Дальше пойду сам!» Я махнул рукой Ричарду, намекая, что ему, как истинному англичанину, пора тактично откланяться. Так нечестно. Мне интересно посмотреть, как ваше лордство будет вытаскивать человека из ловушек. Моментально надулся призрак. Ты испытываешь мое терпение? Я нахмурился, позволяя черным искрам пробежать от плеча до кончика пальцев руки. Ой, все, ухожу. Всего доброго. До свидания. Недовольным тоном высказался Ричард. В ту же секунду он исчез с тихим хлопком, оставив за собой только одну часть тела. Как чеширский кот, в воздухе плавала прозрачная рука с одним оттопыренным пальцем, средним. «Ах ты, чертова слизь!» Дернулся я в сторону конечности Ричарда, но и она моментально испарилась. Никакого уважения к падшим. Сделав столь печальный вывод, я снова прислушался, пытаясь определить, откуда именно доносятся вопли патологоанатома. Впрочем, можно было не напрягаться. Он орал так, что глухой легко нашел бы дорогу, ориентируясь по этому звуку. «Заткнись уже, Марков. Иду я, иду». Глава 12. Обиженная женщина способна на любые поступки, кроме адекватных. «Я не сосиска, я не сосиска, я не ледышка», повторял Марков уже в сотый раз, попутно ощупывая свое родное тело. Наверное, проверял его на предмет сохранности, не понимая, что вообще-то оно сейчас, проекция, воздух-образ, который принял дух патологоанатома, оказавшись в месте, где обитают призраки. Да, оно выглядит плотным и вполне материальным, но на самом деле таковым не является. Вытащить Степана было несложно. Собственно говоря, я его и вытащил, буквально. Все, как говорил, подошел, схватил за шиворот и выдернул из охранного заклятия. На мне подобные штуковины не работают, это первое, а второе, из-за близости демона ловушка просто-напросто затроила, теряя свою силу. Сначала Степан размахивал руками, брыкался и гневно требовал оставить его в покое. Естественно, он не узнал меня в новом обличии. Скорее всего, принял либо за очередной кошмар, который сейчас снова будет трясти с патологоанатома выпитый спирт, либо за сердобольного призрака, решившего помочь вопящему человеку для последующего его поедания. По крайней мере, дрался Марков так, будто его и правда собираются жрать. Изображал он из себя обезумевшую мельницу ровно до того момента, пока я не велел ему заткнуться. Что-то в моих интонациях показалось патологоанатому, наверное, знакомым, и он реально замолчал. На пару секунд, Потом начался процесс сощупывания себя и повторяющиеся фразы про сосиску. Воображение смертного продолжало рисовать ему все те ужасные картины, которые я описывал, предупреждая о ловушках. А во, Марков, вдоволь нахватавшись себя за все доступные, и не очень, части тела, уставился на меня круглыми глазами. «Это вот так ты выглядишь в реальности, а где же рога, копыта, не знаю, хвост, ты прямо даже, ну, типа, красавчик, и на вид больше 25 я бы тебе не дал, больно молод для владыки ада, заткнулся бы ты, Степа», искренне посоветовал я Маркову, «а то ведь как вытащил, так и обратно засунуть могу». Не обращая внимания на недовольного Степана, я оглянулся по сторонам, пытаясь определить более конкретно наше местоположение. Ричард протащил меня через границу не в той точке, где заходил Марков. Мы с ним довольно-таки долго топали не вглубь, а вдоль, чтоб разыскать смертного. Судя по всему, сейчас я нахожусь в некотором отдалении от границы, ближе к центральной части пристанища. С одной стороны, это хорошо. Можно попробовать найти девушку, убитую после Сергеевой. С другой, плохо. Потому что вместо девушки того и гляди явится, к примеру, малышка Леонора. Уж кто-то, а эта кровососущая дрянь даже после смерти вряд ли забыла, как ощущается мой флёр, примчится на него, пуская слюни, как гончая в сезон охоты. А мне бы с ней лучше не встречаться. Обиженная женщина – опасное явление. Обиженная и убитая женщина-вампир – сильно опасное явление. Здесь, в пристанище, я еще больше ограничен, чем в мире смертных. Потому что пристанища по сути не существует. Тут вообще никакие законы не действуют. Кошмары, которых, чего уж скрывать, в данной местности водится до черта и больше, почувствовав мое присутствие, начали отползать в сторону. Именно отползать, да, они были похожи на толстых, сытых, огромных около 2 метров в обхвате, туманных червей, внутри которых извивались и корчились людские силуэты. А во, смотри-ка, человек и демон. Человек, наверное, только недавно умер, свеженький. Нет, демон и человек, да какая разница, просто глянь на них, где такое видано. Смертный умер и притащил с собой демона, а может, это демон притащил человека. Интересно, что они скажут, когда увидят нас. Мы вас уже видим, мрачно сообщил я 2 призракам, застывшим неподалеку. Эти неприкаянные души выплыли из-за червей кошмаров и теперь колыхались в воздухе, изучая меня и патологоанатома. Они переговаривались между собой абсолютно невозмутимо, будто и правда думали, что их никто не слышит. Когда-то это были люди. Сейчас назвать их людьми, даже умершими, даже хреново умершими, было бы слишком милосердно. Один из призраков представлял собой лысую расплющенную человеческую голову на теле сильно вытянутого осьминога. Причем у этой головы постоянно менялись местами лицо и затылок, а осьминожье тело выглядело так, будто осьминог резиновый и его весьма изрядно потрепала жизнь. Второй, наоборот, состоял из головы осьминога и человеческого тела, тоже вытянутого до неприличного состояния. «Слышал, они нас уже видят», — сообщил первый призрак второму. «Они, наверное, думают, что мы хотим их убить. Это не лучший способ начинать знакомство», — ответил второй. «Данная парочка, в отличие от Ричарда, не имела четких контуров. Они больше напоминали размытые, расплывающиеся силуэты. Их лица, мало того, постоянно перемещались по голове, так еще без перерыва текли, меняя свои такие же размытые выражения. Особенно впечатляюще это смотрелось на осьминоге. Черт, они оба похожи на осьминогов. По крайней мере некоторыми частями. Эй, может вы прекратите вести себя так, будто нас нет? Рявкнул на них Марков. А-а-а-о, человек, смертный, он живой. Первый призрак так удивился данному факту, что его лицо вытянулось почти до пупка. Опять же, буквально, челюсть неприкаянной души медленно поехала вниз, будто ее тянуло к земле магнитом. Не может быть. Второй неприкаянный дух подлетел прямо к патологоанатому, а затем ткнул его в грудь длинной, похожей на извивающийся отросток рукой. Ай, сука, холодно. Возмутился Степан и попытался кулаком оттолкнуть призрак. Естественно, у него это не вышло. Кулак смертного просто провалился внутрь силуэта. Фу, буэ-э-э, что за мерзость. Марков быстро отдернул конечность и принялся ею активно трясти, чтоб избавиться от прозрачной слизи. Говорящий, он говорящий, тот призрак, который только что лапал патологоанатома, всплеснул своими длинными руками. Руки у него реально были очень длинные, все 8. Видимо, и первый, и второй призрак в пристанище находится очень давно. Поэтому они практически полностью утратили человеческий облик. И в данном случае речь идет точно не про 150 лет, как в случае с Ричардом. Конечно, он говорящий, Сэм. Он же говорит, ты не понял, Кит. Он говорящий. Он из тех смертных, которые могут приходить к нам живыми и разговаривать с нами. Если они сейчас не прекратят вести себя как два тупых мудака, я взорвусь. Раздраженно сообщил мне Марков, продолжая упорно трясти рукой, с которой во все стороны летели ошметки эктоплазмы. В принципе, я с ним согласен. Не знал, что призраки могут быть настолько бесячими. Мне особо не приходилось с ними общаться, если честно. В аду как-то больше проклятых душ, чем неприкаянных. А с первыми вообще разговор короткий, никакого. Эй, народ, тут говорящий. Заорал вдруг призрак, которого зовут Сэм. Если бы я мог оторвать ему голову, то сделал бы это непременно. Вернее, если бы ему это причинило боль, достаточно сильную, чтоб он заткнулся. Однако Сэм мертв слишком давно, его голова уже не оторвется. Чертова неприкаянная душа голосила так громко, что у меня заложило уши. Но это, ладно, если он сейчас не перестанет вопить, сюда сбегутся все обитатели пристанища. Все, включая тех, кого мне видеть точно не хотелось. А ну заткнись, придурок. Марков наклонился, схватил из-под ног камень и с силой швырнул его в орущего Сэма. Видимо, немного времени, проведенного в ловушке заклятия, не слишком хорошо повлияло на характер Степана. Естественно, камень спокойно пролетел сквозь призрака, шлепнулся на землю, выпустил штук 40 коротких ножек и со всей скорости рванул подальше от ненормального, психованного смертного, который слишком агрессивен даже с точки зрения камня с ногами. «Твою мать!» – выругался патологоанатом, а потом с еще большим остервенением принялся тереть руку о штанину. «Фу! Оно, блин, живое, я его трогал. Мы в пристанище!» – терпеливо пояснил я Степану. «Здесь все выглядит несколько странно. Считай, что ты, Алиса, которая попала в очень поганое зазеркалье, в его худшую версию. В этот момент до призраков дошло, что на их и без того умершие персоны самым наглым образом покушались. А-а-а, Сэм, расценив бросок камнем как переход на личности, завопил еще громче. Помогите, убивают. Это было уже слишком. Слишком со всех сторон, с любых точек зрения. Поэтому я предпринял один из тех немногих фокусов, который мог предпринять в данном месте и в данном случае. Выкинул руку в сторону призрака, сжал пальцы в кулак, а потом этим кулаком резко крутанул сначала влево, потом вправо, словно наматывая невидимую нить. В ту же секунду огромный рот Сэма снянулся в кучку, как хвостик большого, от души заполненного начинкой манта. Не знаю, можно ли говорить про это творение кулинарного гения в единственном числе, но очень уж сильно было похоже. Призрак дернулся, замахал своими руками-щупальцами, крутанулся на месте, смешно вытаращив глаза, но сделать ничего не смог, в том числе, не мог издать ни звука. Наконец-то, к сожалению, я слишком поздно заткнул Сэму его призрачный рот. Из-за червей и кошмаров, из-под земли начали одна за одной появляться новые неприкаянные души. Через минуту их стало слишком много. Они столпились вокруг нас, громко возмущаясь и размахивая руками. По крайней мере, те, у кого руки еще были, делали это очень активно. Гомон стоял такой, что перекричать возмущенных призраков не было никакой возможности. Они, конечно, не нападали. Это плюс. В чертовом пристанище при подобном развитии событий нам было бы туго. Я в любом случае не допущу совсем плохого. Например, выдерну нас обоих, и себя, и Степана, обратно в мир смертных. Но это крайне нежелательное развитие событий. Очень жаль уходить отсюда, так и не получив информации о девушке. Твою мать, я начинаю понимать ведьм, которых в средние века сжигали на костре. Наверное, они, как и мы, стояли, окруженные злыми людьми. Пробормотал Марков, тихонечко сдвинувшись в мою сторону. Такое чувство, будто мы с тобой два приблудных горожанина, попавших в деревню, и местные чистоплюи нас сейчас дружно предадут анафеме. Степа, предать анафеме, это значит отлучить от церкви. От такого не умирают. И хватит ко мне прижиматься. Я оттолкнул локтем патологоанатома, который был готов забраться с ногами на мою голову. Внезапно, очень резко, наступила тишина. Призраки, которых собралось уже не меньше 50, хм, наверное, 50 штук, не людьми же их называть, от людей у большинства почти ничего не осталось, разом замолчали, словно их одновременно лишили голоса. Черт, почему они заткнулись? Это нравится мне еще меньше. Окончательно распсиховался Марков. «Забелин, скажи, что ты одной левой ложишь всех этих уродов, а, скажи, успокой меня», хотел ответить патологоанатому, что уложить призраков в пристанище вряд ли сможет даже отец, но, так, какая неожиданная встреча. Конечно, я сразу узнал этот голос. Толпа неприкаянных душ расступилась в стороны, освобождая дорогу красивой, стройной, охренительно сексуальной дамочке с копной рыжих, спускающихся почти до задницы волос. Собственно говоря, именно она и заставила их всех заткнуться. Теперь я это видел. Призраки взирали на красотку с обожанием и восхищением. Она двигалась сквозь их толпу, как тот самый человечишка, перед которым расступилось море. Женщина вышла вперед, остановилась ровно напротив меня. Она была одета в темные, обтягивающие лосины, сапожки из мягкой кожи и алую тунику. В отличие от неприкаянных душ, явившаяся особа выглядела очень даже бодро, хороша, по-прежнему хороша до одури, особенно с точки зрения Степана, который при виде красавицы открыл рот, едва не пуская слюни себе на грудь. «Привет, Люций, скучал по мне», оскалилась дамочка. Если что, оскалилась, очень точное выражение, передающее эмоциональный окрас ее настроения. «Привет, малышка Леонора, конечно, скучал, как по бубонной чуме», расплылся я в ответ. «Дама вон как старается, светится буквально от счастья. Разве могу ее разочаровать? Когда мы виделись в последний раз, ты убил одну из лучших ведьм, работавших на меня. Это немного усложнило мою жизнь. Девочка занималась крайне важным делом, которое ты прервала. Десятилетия активного труда канули в пустоту. Прошу прощения», вампирша провела кончиком языка по острым клыкам. «Но взгляни на это с другой стороны. Моя-то жизнь стала легче. Больше нет этой раздражающей дряни, с которой ты носился как курица с яйцом. А вот обо мне ты совсем не переживал. Убить хотел свою малышку Элеонору. Даже не искал меня все это время». «Люций», — тихо переспросил Марков. «А что, так можно было? Это, типа, уменьшительно-ласкательный вариант?» Как всегда, патологоанатом проявил любознательность очень не вовремя, за что тут же получил от меня ощутимый удар локтем под дых. Смертный не понимает, что эта рыжая дрянь может создать парочку проблем. Не смертельных, конечно, но все же, вампиры очень злопамятны, а влюбленные вампирши вообще могут помнить свою обиду тысячелетиями. В любом другом месте, плевать, в пристанище, я не знаю, чем закончится наша с ней схватка. И она это тоже понимает, а значит, чувствует себя более свободно. Я сейчас нахожусь на ее территории, поэтому лучше быть наготове, чтоб успеть вовремя выдернуть нас с Марковым отсюда. «Ты совсем не изменилась», — спокойно продолжил я беседовать с вампиршей, как ни в чем не бывало. «Пусть думает, будто владыка ада расслаблен и слегка невнимателен. Все-таки она, женщина, я, мужчина. Долгая разлука, воспоминания о прошлом, бла-бла-бла. Хотя на самом деле, изучая Элеонору насмешливым взглядом, я одним глазом наблюдал за призраками. Вампирша тут явно за главаря. Подмяла под себя неприкаянных бедолаг. Они ее слушаются, поэтому девка вполне может отдать им команду задавить нас массой. Не хотелось бы после битвы со светлыми, после мятежа и падения, после сотни тысяч покушений, сдохнуть заваленным чертовой эктоплазмой. Сколько прошло уже времени после твоей условной смерти? Лет 200. Я закатил глаза. Прямо как вчера все было. А по поводу того, что не искал. Когда ты исчезла, мне показалось, что тебе не слишком хочется меня видеть. Если ты хотела, чтобы я тебя нашел, стоило намекнуть. След из хлебных крошек или что-то вроде того. Ах, шалунишка. Элеонора громко рассмеялась, закинув голову. Ты знал, где я нахожусь. Ты мог вытащить меня отсюда и вернуть к жизни. Ты мог. Знаешь, это очень приятно, когда мужчина ради встречи с тобой готов простить тебе смерть какой-то вшивой ведьмы. Извини, мне ни разу не приходило в голову сделать тебе приятно. Больно, да, а вот приятно. Элеонора резко подняла верхнюю губу и тихо зашипела. Видимо, мои последние слова не особо ее порадовали. Смерть не пошла дамочке на пользу. Она стала еще более привередливой. «Послушай, Забелин, мне кажется, ты как-то неосмотрительно груб с ней». Снова принялся бубнить за моей спиной Марков. Я проигнорировал его нервные подергивания. Смотрел только на Элеонору. Одним глазом, напомню. Вторым продолжал наблюдать за призраками, которые колыхались вокруг нас живым морем уродских лиц и фигур. А насчет того, что не изменилось. Вампирша усмехнулась, быстро взяв себя под контроль. «Я ведь не человек, Если ты помнишь, я – вампир, и я не развеялась пеплом по ветру под палящими лучами солнца. Я всего лишь спряталась от твоего гнева здесь. Элеонора снова улыбалась мне так же восторженно, как и я ей. Со стороны нас можно было принять за двух влюбленных, встретившихся после долгой разлуки. Простите. Марков настойчиво отпихнул меня в сторону и вылез вперед. Потом вообще помахал рукой вампиршей, привлекая ее внимание. Слушайте, я понимаю, у вас тут личная драма, все дела. Встречаться с бывшими, такое себе удовольствие. Но не могли бы вы выяснить отношения позже? Нам очень нужно найти кое-кого. Кстати, приятно познакомиться. Я, Степан, мой друг много говорил о вас. Как только патологоанатом произнес это вслух, я понял, что легко отделаться не получится. Взгляд Элеоноры моментально полыхнул кровавым светом. Из всего сказанного Марковым она сразу выцепила главное. Патологоанатом, смертный, он называет себя моим другом, и мне он явно дорог, если я поперся вместе с ним в пристанище. А значит, ей даже не нужно вступать в схватку со мной. Ей просто надо схватить смешного смертного, который сам лезет в объятия опасности. Не вздумай, ласково сказал я дамочке, продолжая улыбаться. Ты же умная девочка, не нужно рисковать, я могу убить тебя по-настоящему. Сейчас твое тело покоится в одном старом замке, в Карпатах, я точно знаю в каком. Да-да-да, ты так наивно считала, будто хорошо его спрятала. Но нет, нехорошо, ты ведь не умерла в полном смысле этого слова, как обычно это происходит у вас, у кровососов. Но мы можем данный факт исправить, ты не посмеешь причинить человеку вред. Я осторожно прихватил Маркова за шиворот, а потом сунул его обратно себе за спину. Когда закончим здесь, нужно еще раз объяснить патологоанатому про его роль в пищевой цепочке потусторонних сущностей. Степан бестолково таращился на Элеонору, не понимая, какую ошибку он сейчас допустил. Да, в пристанище находится его дух, в котором как бы нет крови, но и вампирша здесь не вся, так сказать, целиком. Выпить она его, конечно, не сможет, а вот убить, очень даже. Потому что если тело Степана не получит обратно свое содержимое, вряд ли оно вскочит и как ни в чем не бывало побежит по делам. Почему же не могу? Мы в мире неприкаянных душ. Я знаю, здесь ты не так силен, как в любом другом месте. Вампирша сделала шаг вперед. Если ты тронешь конкретно этого смертного, я превращу пристанище в пепелище. Каламбур, да, игра слов. Сначала будет большой, веселый костер, а потом, кучка дерьма. Не посмеешь. Папочка тебя накажет. Ты погубишь столько невинно убиенных. Опять, они ведь уже умерли один раз из-за каких-то эгоистичных, самовлюбленных мудаков. Ты хочешь провести их через такую смерть дважды? Если это нужно сделать ради говорящего, не задумаюсь ни на секунду. И, поверь, папа будет исключительно не против столь радикальных решений, когда речь касается особого смертного с редким даром. Говорящий, вампирша удивленно подняла брови. Это правда, чтоб мне сдохнуть, искренне ответил я, тоже очень на это надеюсь. Говорящий, надо же, как удачно все сложилось. Элеонора буквально на пару минут задумалась, а потом вдруг перестала скалиться и расплылась самой что ни на есть добрейшей улыбкой. Говорите, вам нужна девушка? Хорошо, получите девушку, любую. Но сначала нам нужно договориться. Видите ли, у нас тут возникла проблемка, которую сможет решить только говорящий. И надо же, вот он, собственной персоной. Так что, господа, начнем переговоры. Глава 13. Из двух зол выбирает только тот, у кого нет смелости выступить против обоих. Мое тело грызут дикие собаки. Я чувствую их острые зубы, высказался Марков, мрачно уставившись на свои ноги. Разглядывал он их с таким видом, будто и правда конкретно в данный момент кто-то невидимый пытался обглодать конечности патологоанатома. Мы сидели возле мертвых, голых деревьев, привалившись спиной к самому большому из них. Зря я напомнил Маркову, что его смертная оболочка находится совсем в другом месте. Теперь он доставал и себя, и меня страданиями о сохранности своей драгоценной тушки. Причем меня он доставал гораздо больше. Не говори ерунды. Раздраженно оборвал я очередные стенания Степана. Очередные, потому что последние минут 10 он без конца жаловался на ощущение дискомфорта. Сначала ему казалось, что кто-то щупает его, потом, что его трясут и теребят за щеки, наконец, дело дошло до более серьезных вещей. Марков был уверен, будто все собаки Бирюлева сбежались в лес, дабы вкусить беззащитного тела патологоанатома. Почему ерунды-то? Я чувствую, Кто-то наверняка грызет мои ноги. Степа, во-первых, я позаботился о том, чтоб в мире смертных ни одна сволочь случайно на нас не наткнулась. Собаки, кошки, мышки, грибники, просто маньяки-изуверы. Никто. Понимаешь? Во-вторых, там, в реальной жизни, прошло не больше пары минут с того момента, как мы переместились в пристанище. Поэтому, прекрати ныть. Марков покосился на меня с оскорбленным видом, но промолчал. Видимо, он счел владыку ада слишком жестокосеречным существом, не способным оценить уровень его трагедии. Мы с патологоанатомом сидели на поляне, со всех сторон окруженной рекой, если это, конечно, можно так назвать. Я про реку. Поляна находилась на возвышении, что очень радовало, однако река, для начала она просто возникла ниоткуда. Вообще, буквально некоторое время назад, когда я объявил привал, ее не было, не успели оглянуться, вот она. Второй пункт, река представляла собой густой, ползущий по кругу поток бурлящей крови и дерьма. И кстати, насчет дерьма, чтоб вы понимали, я говорю буквально, такое чувство, будто вся канализация всех существующих реальностей сливалась конкретно в данное место. Действительно, куда должно сливаться дерьмо всего мира? Почему бы не в пристанище, которое находится посреди хрен знает где? И почему бы этой реке не возникнуть из воздуха именно таким образом, чтоб два любопытствующих создания оказались внутри ее кольца? Как все было, спросите вы, я отвечу. Снова проблемы начались со Степана. Мы присели отдохнуть. Маркову показалось, что он вот-вот сдохнет, из-за чего пришлось напомнить смертному об отсутствующем теле. Он просто-напросто достал меня стенаниями о том, как болят его ноги, руки и даже немножко почки. Причем тут почки, вообще непонятно. Я пояснил Степану, что в пристанище у него ничего болеть не может, но потом сжалился. Мы выбрали небольшой лесок, который выглядел так, будто все деревья здесь умерли еще до великого потопа, сели отдохнуть и после этого внезапно нас окружила срань в виде реки. Выглядела она ужасно, воняла еще хуже. И по-моему, это представляло гораздо большую проблему, чем придуманное глодание ног Маркова. Поток был достаточно широкий, чтоб не иметь возможности его перепрыгнуть, а лезть в бурлящую кровь, смешанную с черт знает чем, не хотелось даже мне. Твою мать, я на грани того, чтоб выблевать все, что съел со времен детства. Простонал патологоанатом, зажимая нос рукой. Тема с обглоданными ногами, похоже, была, наконец, закрыта. Мне кажется, твоя малышка Леонора просто заманила нас в какую-то долбанную ловушку, чтоб мы тут сдохли. Не думаю, слишком сложный план. И потом, не забывай, в любой момент я могу вытащить нас обратно. Однако мы должны решить задачу, поставленную вампиршей. Нам нужна девчонка, которую нашли в лесу после Сергеевой. Очень нужна. Напоминаю, это оплата услуг, которые мы окажем данному месту и призракам. Марков что-то промычал из-под ладони, закрывающей его лицо. Я не расслышал, что, но мне кажется, там был только мат. Изначально Элеонора выдвинула два условия. Первое было верхом наглости с ее стороны, чтоб я не мешал этой дряни вернуться в мир живых. Стаумовая дамочка все просчитала, когда сбежала в пристанище, в том числе, отходные пути. Нет, мой ответ выглядел достаточно коротким и понятным. Я был категоричен в данном вопросе. Вампирша убила ведьму, мою ведьму, смертную, которой я обещал защиту взамен на определенную работу. Причем сделал это Элеонора очень нагло, хамски и вопиюще открыто. Обошла мою печать хитростью, использовала кровь Люцифера, чтоб избежать мгновенной мучительной смерти за посягательство на собственность владыки ада. Откуда у вампирши моя кровь? Лучше не спрашивайте. Эта история из разряда 18+. Ну, я должна была хотя бы попробовать, усмехнулась Элеонора. Второе условие вызвало у меня совсем другую реакцию. Удивление, недоверие, даже, наверное, подозрение, не сошла ли дамочка с ума от пребывания в пристанище. «Подожди», – взмахнул я рукой, останавливая ее словесный поток, когда она опустилась в дальнейшее обсуждение. Призраки по велению Элеоноры расползлись кто куда и мы, оставшись втроем, обговаривали условия взаимного сотрудничества. «Ты хочешь сказать, что здесь, в месте, где обитают неприкаянные души, появилось нечто неконтролируемое этими душами?» «Да», – Элеонора недовольно поморщилась. «Началось все около, если судить по меркам смертных, около 2 лет назад, наверное. Сложно определить временные рамки там, где нет времени. Сначала мы почувствовали некоторое волнение пространства. Сам знаешь, здесь такого быть не должно. Временный карман – мертвая, неподвижная субстанция. Он не растет, не меняется и не становится меньше или больше. Последний раз пристанище волновалось, когда его создал необдуманный поступок Папы Римского с этими 15 днями. И все, больше подобного не случалось.